Третье королевство. Сарда. Даррен Элахар. Магистр смерти чувствовал растущее раздражение. Бесило все. Охамевшие демоны подвластного домена, ночной человеческий город, запахи, отдаленный женский смех и голод. Голод по женскому телу. Почти невыносимый голод. Идеальным решением было бы уйти в хаос, в пустыню, сорвать усталость и раздражение в битве с нахессами, точно зная, что подобный риск дед не одобрит, но хотелось. Или женщину. Схватить, прижать к себе, ощутить, как все быстрее бьется сердце, вдохнуть запах ее желания, резко решительно войти и снять проклятое, терзающее все сильнее желание. Но стоит прикрыть глаза, хоть на миг, как перед мысленным взором раз за разом вставала хрупкая фигурка человеческой целительницы. Бешенство. И столь редчайшее для демона разделение личности. Ведь одна его часть неистово желала женщину, эту конкретную женщину и только ее, а вторая с ледяной уверенностью твердила: «Рано, так нельзя, рано». «Справлюсь, не справлюсь», — меланхолично подумал магистр смерти. Элахар привык здраво оценивать собственное состояние. Здраво, критично, объективно. И сейчас понимал, сорвется, слишком зол, слишком взбешен, слишком живы картины и образы, выдернутые из сознания Ислана Габора. Тихий смех привлек внимание мгновенно, и магистр медленно повернул голову, переводя взгляд с озера на двух стоящих неподалеку женщин. Яркая броская одежда, макияж, сладкий запах духов, и не осталось сомнений о том, кто перед ним. «Гостиница ближайшая где?» Чуть более холодно, чем следовало, осведомился Элахар. Женщины переглянулись и рассмеялись. Темноволосая шагнула к нему и кокетливо спросила: «А двои господин желает?» «Жажду», — искренне ответил демон. «А ты опасный». Шатенка приблизилась осторожно, но прильнула к нему первая и, потянувшись к губам, прошептала: «И что, действительно двоих сразу?» Он ответил на поцелуй нехотя и сразу закрыл глаза, что редко делал, предпочитая подглядывать за женщинами, исключительно из эстетического удовольствия. Сейчас закрыл, и в нос тут же ударил запах, свежий, чистый, манящий, сводящий с ума. Запах, от которого вмиг закружилась голова и проснулось что-то глубоко скрытое, звериное, яростное. Вот только одна проблема. Запах принадлежал совершенно не той женщине, что сейчас стонала в его объятии. Слишком поздно Элахар осознал, на что среагировала его кровь. И слишком отчетливо ощутил запах ее слез. Замер, тяжело дыша и больше не целуя застонавшую от обиды женщину, но обернуться и взглянуть в глаза той, что стояла в 20 шагах, просто не смог. Вероятно, впервые в жизни.